Почему я, а почему нет? Собеседник вопросительно приподнял бровь. Ты один из лучших в своем деле. Лучшие не стремятся пустить себе пулю в висок. С горькой ухмылкой отозвался Себастьян и сделал большой глоток пива. Ему до сих пор было тошно от минуты собственной слабости, и выпитые той ночью литры крепкого виски вовсе не облегчили это паршивое чувство отвращения к самому себе, только наградили жутким похмельем в придачу. Даже у лучших бывают неудачные дни или месяцы, если не годы. Последнюю фразу Феникс произнес куда тише, словно эти слова касались его самого, и, после минутной паузы, громче добавил: «Мне знакомо твое желание прекратить терзание одним махом, только это ничего не изменит, ни для нас, ни тем более для других. Мы сами творцы своих жизней, Бастиен, и твой талант не должен ограничиваться работой на тех, кто не ценит этого, зато платит неплохо», — небрежно отозвался Чейз, но глубоко внутри признавал правдивость сказанных слов. Все его временные боссы были теми еще мудаками, да только выбирать ему особо не приходилось. Медицинские счета пожилых родителей приходили с завидной точностью. «И тебе этого хватает?» — хмыкнул мужчина, покачивая бокал с нетронутым напитком. «Сомневаюсь. Твои амбиции куда больше банального устранения конкурентов и любовников. Любовники сменились бы врагами, в чем же разница? В масштабе и обретенных возможностях. Возглавить пищевую цепочку и занять лучшее место под солнцем, чем нежеланная цель. Пока это только теневые сферы. Но пройдет немного времени, и это будут высшие эшелоны власти. И мне нужен тот, кто прикроет спину и не предаст. Поэтому спрашиваю в последний раз, я могу на тебя рассчитывать? Назад дороги не будет. Это нерушимый контракт. Наверное, был бы на месте Феникса, или как там его звали, кто-нибудь другой, Себастьян бы просто рассмеялся и послал нерадивого в пешее путешествие. Вот только было в новом знакомом что-то такое, что удерживало его от подобного шага. Харизма, непоколебимая уверенность в себе и в собственных словах, или дело было в самих словах, что находили отклик в его душе, звучит как сделка на крови, рассмеялся Себастьян, но шутка не нашла отклика. В самую точку, и в довершении фразы на стол легла белоснежная бумага с отпечатанными строчками договора, вместе с небольшим серебряным кинжалом и перьевой ручкой. Определенно сделка с дьяволом, пронеслась мысль, пока рука послушно оставляла кровавый росчерк внизу страницы. Негромкий стук по стеклу машины вернул Себастьяна в реальность. Он медленно повернул голову и увидел щипача 96, что нервно переминался с ноги на ногу по ту сторону окна. Оттого настолько разило неуверенностью, что впору было удивляться, как он вообще умудрялся работать, а вообще не важно, это были не его заботы. Он опустил окно и затянутой в кожаную перчатку рукой молча протянул парню свернутые купюры. «Все сделал в лучшем виде», — хрипло отозвался тот, с благодарным кивком принимая деньги. Он поспешно спрятал их, не пересчитывая, в карман своей бесформенной толстовки. Затем, немного замявшись, добавил: «Если я вам еще понадоблюсь, сэр, спросите на улице ловкого Сэма и вам подскажут, как меня найти. Посмотрим», — сухо бросил Чейз и завел двигатель. Больше ему нечего было здесь делать. Он быстро набрал короткое сообщение и, заведя крутой вираж, резво вклинился в плотный поток машин. Лондон, галерея Ильицлипси, 14-13-20 сентября 2009 года. Наплыв посетителей несколько спал после произошедшего в галерее, и, тем не менее, их было предостаточно, чтобы Эмили уже дважды за день сдвигала время обеда. Вот, наконец, последний желающий пополнить свою коллекцию предметов искусства направился в сторону бухгалтерии, и женщина с облегчением выдохнула. Прошло всего несколько дней с начала ее работы в качестве консультанта по продажам, а дел было не в проворот. Обязанности пусть и не пыльные, но отнимали немало ее времени и сил. Изучить, рассказать, показать, убедить – это был далеко не полный перечень задач в ее планере. А ведь таких желающих было много больше одного нувариша. Жаловаться она не собиралась, не для того приняла предложение Дафны, но вот пообедать давно бы уже стоило. Предупредив администратора зала, Эмили со спокойной душой поспешила покинуть галерею, пока кто-нибудь снова не перехватил бы ее в самый последний момент. 15 минут спустя она сидела за небольшим столиком подле окна и ожидала заказанную пасту с морепродуктами, время от времени делая глоток имбирного лимонада. «Отдыхаешь?» Старый знакомый бесцеремонно занял свободное место за столом напротив нее, и лимонад с сожалением был отставлен в сторону. «Больше нет». «И правильно», мужчина довольно хлопнул в ладоши, Отдых сейчас не к месту. Нам столько еще вместе предстоит совершить. Только это все лирика. Лучше скажи, зачем ты пришел?» Грубо перебила его Эмили. «Нас могут увидеть, и тогда всему придет конец. О, так тебя все же заботит наше дело!» Он деланно удивился и потянулся за ее стаканом, но та успела вовремя выцепить свой напиток из его загребущих рук. «Вот меня-то оно как раз заботит гораздо больше, чем тебя. Это ведь не я развлекаюсь по ночам с известными тебе лицами», — последние слова она произнесла едва ли громче шепота. «А между тем, ты и на шаг не приблизился ни к тетке, ни тем более к ребенку. Ой, да ладно, не дуйся. Зато ты бы видела, как эти крысы всполошились поутру. Просто загляденье. И все только усилит поиски виновных. Это сумасшествие. Чистой воды безумие. Сколько лет планировать, готовиться, чтобы пустить все наперекосяк из-за отсутствия банального самоконтроля? Сама не лучше?» От веселого настроения собеседника не осталось и следа. Черты его лица обострились, а глаза опасливо сузились. «Вместо того, чтобы сидеть тут в одиночку, лучше бы ни на шаг не отходила от Гринграсс. Как ты сблизишься с ней, если между вами пропасть в несколько миль? Не тебе меня учить. Я делаю, что должно. Делаешь, что должно. Отлично сказано. Только с каких это пор секс стал для тебя принудительным делом? А это вообще тебя не касается», — процедила Эмили и со скрипом отодвинула стул, вставая. Аппетит был безнадежно испорчен. С ним всегда было нелегко, а в последнее время и подавно. «Все-все, остынь!» Он не сильно перехватил ее за руку и усадил обратно за стол. «А теперь серьезно. Рассказывай, что узнала». Примечание к части. Историю о самой первой встрече Гарольда Блэка и Себастьяна Чейза можно прочитать здесь. https://fitsboek.net/riad/fits10128213. Милости прошу, и не забывайте, пожалуйста, про отзывы. Нынче их так не хватает. Чаптер 17. Маки но ассумптионс, пхис вил нот бейасы. Примечание к части. Доброго времени суток. Прошу прощения за задержку с выкладкой главы. Болезнь выбила из графика. Но я вернулась и не с пустыми руками. Приятного прочтения. Про неполного прототипа главного героя читайте в ТГ-канале https://themakingdomofangels100. Заглавие «В written by Valvis, let it burn» https://www.youtube.com/watch/vfj4list/6hookn3bob9r/b4a8009.8gindex34option.nel/written by Valvis к эпиграфу «Nitzatzalins, ханист». https://www.youtube.com/watch/vlks/6hookn3bob9r/b4a8009.8gindex37option.nel/nitzatzalins Фиви Монкс Латер, Йоу Рестил Раундеу Шоу Бейм Барассет Бекхева и Лет Йоу Довн Макинг Икс Цусис Фор Йоу Ант Нот Меблами и Тон Йоу Силф Цус Йоу Рета Афрайт Толи Ави Йоу Кейп Сайнт Хат Йоу Рени Эдинг Месси Мы Фор Хемант Хат Йоу Свяр и Лел Бебут Йоу Аинтегон Накнов Метхева и Дай Дени Вергиве и Тупо на Лифе Форт Ваница Целлинс, Ханист, Лондон Сквер Церкви СВ, Дунстона на Востоке, Сити 13.58 22 сентября 2009 года. Руины старинной англиканской церкви причудливо вплетались в современный лик города, будто их и не разделяли сотни лет. Потемневший от времени камень стыдливо скрывался за вечно зеленым плющом, и только уцелевшие во время мировой войны острые шпили башни Ренагорда возвышались среди бездушных стеклобетонных сооружений 20 века. Некий островок прошлого, что притаился в самом сердце биржевого королевства. С каждым новым шагом по шуршащему гравию она ощущала, как внутри нарастало волнение от предстоящей встречи. Спустя столько лет, по правде, она и не знала, чего ожидала, и зачем вообще на ней настояла, так низко опустившись до шантажа. Хоть она и пылала любовью к Малфоям, но, зная о состоянии Люциуса, все ж без колебаний воспользовалась шансом получить желаемое от его сына. Гермиона обогнула остатки высокой стены и оказалась перед сводчатой аркой, что вела к бывшему молитвенному залу. Впереди, по обычаю, должен был располагаться алтарь под старинными витражными окнами, но все, что она видела, это только застывший мужской силуэт у его основания. Медленно она направилась вперед, осторожно ступая по неровным каменным плитам сквера. За эти несколько дней до встречи она заготовила десятки приветственных фраз. От банальных «я рада тебя видеть» до более вычурных «искренне надеюсь, ты не в обиде за подобную настойчивость с моей стороны». И все они, несмотря на свою разность, сходились на том, что первое слово было за ней. Она надеялась успеть высказаться до того, как ее бы перебили, так планировалось. Только вот стоило пропасти между ними сократиться до считанных ярдов, как все ее четко выверенные фразы растворились в глубоком мужском баритоне. «Не надоели, а?» – растерянно переспросила Гермиона. Совсем не такой реакции она ожидала. «Духи!» – со смешком отозвался мужчина и обернулся. Все тот же персиковый аромат. Она с жадностью всматривалась в знакомое и одновременно чужое лицо. Он сильно изменился, этого нельзя было отрицать. Повзрослел и закалился. Он больше не был тем светлым 11-летним ребенком, что в восхищении взирал на школьных привидений. И в то же время за хищным прищуром глаз и застывшей полуулыбкой скрывался мальчик, спасший ее от тролля, ее первый друг, почти брат. Ей так хотелось верить, что былая связь все еще тлела где-то внутри горящими углями, и ее еще можно было распалить. «Ты помнишь, я много чего помню», он пожал плечами и перевел взгляд куда-то выше ее головы. От этой фразы, произнесенной ровным, даже скорее равнодушным голосом, захотелось поежиться. Воздух будто стал на несколько градусов прохладнее, а на ней был лишь тонкий вязаный свитер, совсем не гревший. «Гарри», он покачал головой и сделал шаг в сторону, заводя руки за спину. «Не зови меня так, Миона», поток ветра подхватил его тихие слова и разнес эхом по скверу. «Я уже давно не он, не тешь себя напрасными иллюзиями». «Как?» Ее голос невольно дрогнул, но она продолжила. «И как тебя звать?» Ее друг обернулся, но по его пустому лицу было невозможно что-либо прочесть. «Блэк, Гарольд Блэк», слова падали тяжелым набатом и отзывались тянущим чувством где-то внутри. Настолько сухо и чуждо они прозвучали. После он сделал паузу и добавил совершенно другим тоном. «Но для тебя просто Анри». Ей не послышалось, и последняя фраза была произнесена с теплотой, она несмело улыбнулась уголком губ. «Это много для меня значит, Анри». Новое имя отдавало внутри непривычным звучанием. Так странно было звать его по-другому, но ежели такова цена за возможность общения с ним, Гермиона с радостью бы ее заплатила. «Могу тебя поздравить с новой должностью», с усмешкой поинтересовался Блэк и склонил голову на бок. «Как узнал?» Драко рассказал, сразу после красочного описания того, как ты прижала его к стенке со своей просьбой. Он пожал плечами, словно подобное было в порядке вещей, и вновь чувство стыда охватило ее. Ей захотелось извиниться, и, видимо, он почувствовал это, так как тут же добавил: «Не извиняйся, он не в обиде». Скорее не ожидал подобного поступка от бывшей Гриффиндорки и только. Да уж, Гермиона рассмеялась, как же это напоминало их перепалки в факультетской гостиной, когда все было совсем иным. Я была удивлена не меньше его. Просто когда услышала о тебе и Малфое от Рона, не смогла не воспользоваться шансом. Я так давно хотела встретиться, но найти тебя оказалось непосильной задачей. От нее не укрывалось, как окаменело лицо при упоминании бывшего друга. Но мгновение спустя он расслабился, и на его лице вновь расцвела улыбка. Хотя нет, скорее не улыбка, а кривая усмешка. Раньше он улыбался совершенно по-другому, более открыто и искренне. Теперь же он напоминал скорее статую, холодную безэмоциональную статую. «Вот он я, Гар». Анри широко развел руки в сторону, открываясь. Только откуда ж ей было знать, что беспечности здесь не было и в помине, и каждый фут пространства контролировался несколькими снайперами. Хорошо, что она не знала о подобном, возможно, тогда бы ее радость от встречи значительно бы поубавилась. Ведь сделай бы она хоть один неверный шаг, лишь один бог ведает, чем бы все закончилось. Однако Гермиона не догадывалась об этом, и оттого счастливая улыбка не сходила с ее лица. «Ты был здесь все эти годы?» «Здесь», он приподнял бровь и обвел вопросительным взглядом окружающие их старые руины. «Имею в виду Лондон». «Ах, нет, только последние несколько лет». Он стал менее разговорчивым. Раньше он не ограничился бы кратким ответом на поставленный вопрос. Правда, она ведь тоже изменилась. Да и вообще люди с годами меняются. Это же нормально, ясно, ей о стольких вещах хотелось его расспросить, но с чего начать не знала. Затем все же решилась. «Как Тедди?» «Я читала ту статью. Вряд ли школьники адекватно ее восприняли б». «Ты права, они восприняли ее так, как от них и ожидалось. Впрочем, Теодор с этим справится. Трудности лишь закаляют характер, а журналист уже принес извинения за неподобающее поведение. Так что инцидент исчерпан, и урок усвоен». На какое-то мгновение ей показалось, будто речь шла об угрозах журналисту. Настолько фраза показалась двусмысленной, и тут же отогнала мысль прочь. Гарри, которого она знала, не сделал бы ничего подобного. Он сильный и обязательно со всем справится, тем более с такими-то родителями. тем более знаешь». Гермиона хотела еще добавить про его бабушку. Те несколько раз, что она пересекалась в стенах министерства с Андромедой, произвели на нее сильное впечатление. Внешне она сильно напоминала свою старшую сестру, вот только у Беллатрисы не было и капли ее доброты. А после перед ними материализовался патронус секретаря министра и стало совершенно не до этого. «Мисс Грингер, министр ждет вас в министерстве, срочно. Проблемы, я могу чем-то помочь?» «Ненавязчиво», — мягко спросил Гарольд, подойдя ближе. «Нет, спасибо», — Гермиона покачала головой и устало прикрыла глаза. «Работа, как всегда, вмешивалась в ее личное время без предупреждений. Видимо, снова нашли очередной труп или дурацкие новые ребусы». «Ребусы, ах да, ты ведь не знаешь», — радость от встречи приглушила чувство разлуки, и она совсем позабыла, что тот был во многое не посвящен. На прошлой неделе было найдено странное послание, оставленное кровью, а несколько дней спустя к зданию редакции пророка был подброшен обезображенный труп выпускника, пропавшего без вести чуть больше полугода назад, и все указывают на то, что это дело рук одного и того же психа. «Послание, говоришь, интересно». Что-то в голосе друга насторожило ее. Она подняла взгляд, как раз в тот момент, как он достал с кармана телефон и принялся что-то быстро искать. Затем остановился, видимо, найдя нужное, и передал его ей. «Похоже», — он кивнул на засвеченную вспышкой фотографию на экране устройства. Гермиона вгляделась в надпись, выведенную знакомыми ломаными линиями на обратной стороне холста. «Откуда это? Так похоже или нет?» Он будто не расслышал ее вопроса в нетерпеливом ожидании ответа. «Не могу утверждать наверняка, но изгибы похожи, да и само обращение кажется слишком личным». Она закусила губу и тут же отдернула саму себя. Дурная привычка не желала сдаваться без боя и продолжала появляться в моменты глубокой задумчивости. «Где ее нашли?» Отвечать мужчина не спешил. Взамен он медленно подошел к разрушенной стене и коснулся старинной кладки. Провел кончиками пальцев по шершавой поверхности и оглянулся назад. Где-то дней 10 тому в Лондонской галерее было совершено убийство, там же и нашли эту надпись. «И представляешь, среди следователей твой дружок», на лице расцвела неприятная злая улыбка, искажающая внешний облик, «никак решил углубить познание простого мира, мы почти не общаемся», ей почему-то захотелось оправдаться. Странно, что никто на последней планерке не упомянул о подобном, ибо министра интересует малейшая мелочь в этом деле, он всегда был узколобым. С чего подобный интерес у властей? Чтобы сам министр и беспокоился о трупах. За последние полгода бесследно исчезли 6 людей, в том числе и племянница министра. Поиски до сих пор ничего не дали и по большей мере их исчезновение не связывали между собой, пока не нашли тело первого пропавшего. Любопытно. Подозреваемые, в том-то и дело, что нет. Министр рвет и мечет, но сам понимаешь. Гарольд только кивнул и качнулся на каблуках. Он молчал, а Гермиона и не настаивала. Просто вдохнула прелый аромат опавших листьев и посмотрела на небо, такое чистое и безмятежное. Вот если бы и мир вокруг был таким же спокойным и безмятежным. Вечность спустя тишину парка прорезал вопрос, полный сомнений. «Мы еще увидимся, Хаэм», он будто пытался что-то для себя решить, но затем продолжил. «У тебя есть мобильный?» «Да». Магловское изобретение, доработанное года 3 назад неизвестным волшебником, быстро приобрело популярность в магическом мире, и Гермиона не стала исключением. «Запиши свой номер», он кивком головы указал на телефон, что все еще находился в ее руках. «Я перешлю фото». Пока пальцы послушно набирали выученный наизусть номер, она подняла взгляд и, смотря в его уже не такие яркие изумрудные глаза, произнесла: «Ты всегда был и остаешься для меня братом». С этими словами она вернула телефон и с тихим хлопком аппарировала в министерство, слишком ослепленная своей радостью, чтобы заметить промелькнувшую на лице Блэка тень. Лондон, Скотланд-Ярд, 15:41, 22 сентября 2009 года. Они стояли перед Гизелловским зеркалом 97 и спорили, не обращая внимания на сидящего по иную сторону стекла взъерошенного молодого мужчину. Неуловимый парень Анет Филлипс все же нашелся, и его допрос не прекращался с самого утра. «И ты предлагаешь сделать что? Отпустить его? У него нет алиби. К тому же, вся его берлога обклеена ее фотографиями». Рон приглушенным голосом пытался выразить весь свой протест идеи отпустить подозреваемого под подписку о невыезде. «Чушь несусветная. Скрываться от следствия неделями, а после быть отпущенным за недостаточностью улик. Не для того он тратился снова на зелье поиска, а после пристально наблюдал за ним весь вчерашний день в попытке поиска правдоподобного объяснения напарнице своей находки. В очередной раз, и это утомляло. Постоянно придумывать отмазки и лгать тому, кто тебе доверял, было непросто, если не сложно. И это вопрос отнюдь не отсутствия креативности. «Посмотри на него», — Катрин кивнула головой на подозреваемого, что нервно раскачивался на привинченном к полу стуле. Выглядел он действительно плохо. Ему помощь специалиста нужна, а не решетка. А фотографиям можно найти объяснение. В конце концов, это обычные снимки, без каких-либо искажений или увечий. То есть пара десятков снятых из-под тишка фото – это обычное дело. Еще сходи и утешь его, Рон закатил глаза. Он не понимал, как при всей своей профессиональности и опыте девушка продолжала верить таким вот сомнительным личностям. И действительно, Катрин подхватила тонкую папку и направилась к выходу. «Вечно ты ищешь в людях плохое», на ее лице промелькнула легкая улыбка, появилась и тут же исчезла, стоило ей сделать первый шаг. «Все равно не признается, не идиот же», думал мужчина, перебирая папки с текущими делами. Непримечательное бытовое убийство. Муж застукал жену с любовником и в состоянии аффекта нанес своей благоверной не менее 7 колотых ран кочергой, а вот любовнику повезло больше, он выжил и дал показания. Осталось только уладить бюрократические формальности, и дело закрыто. Как просто и понятно. Даже с этим папашей все было ясно и понятно. И почему Катрин так любила все усложнять. Но в то же время его восхищала ее преданность своему делу, стойкость убеждения и готовность искать правду до последнего. А то, как она с легкостью вызывала улыбку на его лице. Он уже и забыл, когда так много смеялся. Наверное, еще до войны, в школе, когда все было таким однозначным и понятным. За стеной послышался какой-то шум, привлекший его внимание. Он обернулся и с расширившимися глазами наблюдал, как освободившийся подозреваемый оказался позади Катрины и схватил ее за шею. Затем его взгляд зацепился за ручку, кончик которой опасливо упирался в сонную артерию девушки. Мордрит вырвалась раньше, чем разум успел осознать происходящее, а после сразу кинулся в коридор. Как раз в тот момент, когда там появился Диксон с Катрин. Вот только, как назло, в ярде сегодня практически никого не было. Контртеррористические учения, та еще шутка. «Стоять! Уйди! Уйди! Не то убью ее!» — закричал он и сильнее вдавил ручку в тонкую кожу. Выступившая красноватая капля выделялась особенно ярко в искусственном свете электрических ламп. «Не дури, Чарли!» — прохрипела Катрин, морщась от боли. «Тебе не удастся уйти!» «Да неужели, пташка? А вот твой дружок очень даже не против нас пропустить!» Он противно рассмеялся, запрокидывая голову назад. «Он ведь не хочет, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Я прав?» Сам Рон стоял посреди коридора и не знал, как поступить. У него не было пистолета, а использовать волшебную палочку в месте, где полным-полно камер видеонаблюдения, означало бы нарушить статут. Подобное повлекло бы за собой значительные проблемы, несмотря на текущее сотрудничество с простецами. И он медленно отошел в сторону. «Хорошо, хорошо, только не делай глупостей. Послушный мальчик, пойдешь первым», — хмыкнул Диксон и кивнул головой в сторону выхода, видимо, отлично запомнив, где тот находится. От свободы его отделяло несколько пустых коридоров и центральный холл с дежурным офицером, отчего Рон ощутил еще большее беспокойство, как бы ни случилось ничего непоправимого. Сложно предсказать реакцию одного человека, а двоих тем более. «Чего стоишь? Вперед!» — рявкнул Диксон и для убедительности сильнее надавил на открывшуюся рану. Рон бросил быстрый взгляд на побледневшую Катрин и медленно сделал первый шаг спиною вперед, не выпуская их из поля зрения. Затем еще один, и еще, какие-то 30 ярдов 98, в любое другое время преодолеваемые за полминуты, теперь казались изнуряющим марафоном. Шаг за шагом они продвигались к выходу, каждое движение под неусыпным контролем. Почти не моргали, молчали, и только электрические лампы низко гудели, добавляя напряжение натянутым нервам. В конце коридора Рон остановился и осторожно выглянул из-за угла. Как он и предполагал, дежурный офицер остался на посту и увлеченно смотрел повтор футбольного матча в своей будке. «Чего встал? Шагай давай!» — прозвучало недовольное шипение, и едва слышный женский стон. На входе охранник Уизли обернулся и наткнулся на перекошенное лицо преступника. Тот напоминал сумасшедшего из старых макгловских фильмов или фанатика. Лихорадочный блеск красных глаз, сухие, потрескавшиеся губы, немного высунутый язык и испарина на лбу, Да нельзя отталкивающее зрелище. Так реши проблему, капитан Очевидность. Или тебе девку совсем не жалко, ты же понимаешь, тебе этого не простят, зачем все усложнять. Морщись от крепкой хватки на шее, вклинилась Кэтрин. Это был первый раз, как она заговорила с момента выхода из допросной. Видимо, первый шок прошел и к ней вернулась былая решимость. Еще не поздно все отмотать назад, нечего мне зубы заговаривать. Знаю я ваши трюки, сначала наобещаете, а потом руками разводите. Нет уж, Рон лишь стиснул сильнее зубы, и успел трижды пожалеть, что не мог воспользоваться магией. Дракула в статут. Ладно, ладно, я пойду вперед, отвлеку его, а вы быстро проходите за моей спиной. Только убери свое орудие, это привлечет внимание. Давай вперед и без фокусов. Рявкнул тот, облизывая пересохшие губы, но оружие не убрал. Последние 30 шагов до кабинки дежурного были еще сложнее, чем весь путь до этого. Сохранять лицо, делать вид, будто ничего не произошло, было отнюдь непросто. Благо, хоть все привыкли к его не самой жизнерадостной физиономии, и не нужно было улыбаться. Он шел вперед, не оборачиваясь, но каждой клеткой своего тела чувствовал прожигающий взгляд. Вот до чего доводит слепая вера в людей. Попытки в каждом искать что-то хорошее обречены вот на такие финалы. Преступники не исправляются, и в то же время, он не мог позволить, чтобы пострадало его, а собственно кто, напарница или кто-то больше, чем просто коллега по работе. Майки, слушай, ключ от кабинета заел, не получается закрыть, помоги, плиз. Голос от волнения несколько охрип, но благо, дежурный этого не заметил. Он неохотно оторвал взгляд от маленького экрана и устало переспросил, какой кабинет? 116. Поможешь? Остальные разбежались, а мне нужно бежать и не оставлять же кабинет открытым. Ладно, протянул тот, поднимаясь с кресла и с тихим стоном разминая затекшую от долгого сидения спину. Посмотрим, что там с замком. Пока Флитчи отвернулся и начал натягивать на себя куртку, воспользовавшись моментом, Рон оглянулся на застывшего в тени Диксона и жестом сказал тому ждать. И вовремя, дежурный уже застегнул форменную куртку и вышел со своего бокса. Ну пошли. По привычке расправил полы куртки и направился левее, в противоположную сторону от того места, где затаился ненормальный Скотрин. Рон специально назвал кабинет, что находился в другом конце здания, подальше от допросных. Еще пара ярдов и дежурный скроется из вида, и путь будет открыт. Уизли намеренно старался идти как можно медленнее, чтобы Флитчи раньше него повернул за угол. Тогда он бы смог быстро вернуться в холл и проследить за безопасностью Кэтрин. В какой момент все пошло наперекосяк, он не знал. Сначала все шло, как и планировалось. Он увел Флитчи, освободил дорогу для Диксона. Те уже были практически у самого выхода, когда Рон вернулся в холл. И тогда раздался сдавленный женский крик. Дальнейшее слилось в видеоряд из замедленных кадров. Мужчина толкнул Кэтрин и рванул к выходу. Рон с ужасом наблюдал, как она безвольной куклой осела на пол, держась за горло, а после по светло-серому граниту начала стремительно растекаться алая жидкость. «Не позволю», пронеслось в голове, пока он бежал к ней, на ходу доставая волшебную палочку. Считанные секунды спустя он стоял на коленях в луже ее крови, и трудящимися руками палочкой выводил замысловатые пасы над глубокой колотой раной, шепча заветные слова, то ли из-за невнятных от страха слов, то ли еще от чего-то. Но магия не спешила помогать. Хотелось кричать, но он не мог себе позволить прервать речитатив. Не тогда, когда он мог ее спасти. Только однажды он оторвался от созерцания незаживающей раны, чтобы увидеть ее. Карамельные глаза были открытыми. Всегда такие теплые, сейчас они подернулись дымкой, в которой плескался страх смерти. Он не мог выдержать эту безмолвную надежду и просьбу в одночасье, и отвел взгляд. Кровь ритмичными толчками покидала ее тело. Время стремительно ускользало. Он принялся усерднее шептать заклятие, вкладывая в них всю решимость и волю, на которые был способен. Он не потеряет ее, как потерял сестру. Просто не мог потерять еще и ее. Наконец, будто вечность спустя, рана стала затягиваться. Очень медленно, миллиметр за миллиметром, но процесс пошел. Только радоваться прежде времени Рон не спешил. Не моргая, он принялся быстрее произносить слова, в какой-то момент срываясь на песнопение. Весь мир сосредоточился на этом. Больше он ничего не слышал и не видел. И плевать на последствия. Ее жизнь была единственным, что имело значение. Все остальное неважно. Сколько времени прошло, он не знал. Ему казалось, будто не меньше нескольких часов, хотя и понимал разумом. Едва ли минуло больше нескольких минут. Затем рана затянулась, и слабый охрипший голос выдернул его из хаоса собственных мыслей. «Рон, че, что случилось? Я жива, все в порядке. Теперь все хорошо». Он облегченно выдохнул и даже попытался улыбнуться. «Где Дик?» «Диксон, кровопотеря забрала все ее силы. Только вот ее упрямство забрать не смогла. Ты ша-ша, не говори, тебе нужно беречь силы. Ты жива, и это главное. Уизли, ты куда пропал? Не было там никакого ключа». Недовольный голос Флитча становился все громче. «Черт!» – выругался Рон и быстро оглянулся. Он совсем забыл о нем, но, к счастью, дежурного было не видать. Так что, не теряя времени, он принялся поспешно стирать магией кровь. С пола, одежды, рук, лица, она была повсюду. Наверное, он никогда в жизни еще не колдовал так быстро, как сегодня. Нервы не выдерживали пережитого потрясения, и невольно дернулся, когда услышал слабый смех. «Что?» – растерянно переспросил он, стоило ему понять, что смеялась Кэтрин. «Это первый раз, когда ты, Нор, нормально ругаешься, знаешь». Вернувшийся в холл Майкл Флитч с удивлением наблюдал, как два детектива Скотленд-Ярда сидели в обнимку на холодной полу и смеялись. О судьбе сбежавшего преступника в тот миг никто не вспоминал. Примечание к части. Вы только посмотрите, какое это атмосферное место. Восточная церковь Святого Дунстана. https://www.santentu.plats2019-12-12-st-dunstan-in-hie-ast-1-min-j-p-g. https://yinsrypt.tbn0.kstsom-imagisku.tbn-9-ckn-bmsa-112-mzt-6-sms-43-p5-96-pxhip-lila-toi-4-0-nsb-x-8-q-9-dp-hmv-8-b-usk-cu. Как вам встреча старых друзей? Мне одной кажется, что искренней в своей радости была только Гермиона. И, как думаете, сможет ли Кэтрин принять правду о своем напарнике 3? Не забывайте оставлять свои отзывы, впечатления под главой или в ЛС. Именно поддержка словесная читателей помогла понемногу работать над главой, невзирая на температуру и упадок сил. Спасибо вам, вы лучшие. Алое сердце. Чаптер 18. Идонте царе и фьоуреса рейтеста элати тотеке идбацк. Примечание к части. Любимые мои читатели, успела с главой к новогодним праздникам, чему очень рада. Флафф и романтика к праздникам, увы, не мое, так что драма и еще раз драма, наши все, а тут еще и некоторые тайны приоткрылись. В общем, без долгих слов, приятного прочтения и очень жду ваших впечатлений. Заглавие, Шалла в седе, Пхе Ворст Кинт, https://www.youtube.com/watch-v9m2st-cz-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-v-g-index-37-option-nel-shall-of-sidimusits. К эпиграфу, Бетхсровли, Солдбладит, https://www.youtube.com/watch-v8-f-hayot-1p-1-yot-x-5-e-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-v-g-index-37-option-nel-bethisrovli. Или вебанесим плитрутх, тхатыф йоу дарит срос сме, и мдн кворси то йоу, саиф мыхан цари стайнит витх блад, и тес ворд хит то бе витстери аусиве донит хинкс, тхат ваултхаунт мост пиопли, бут эм нот мост пиопли на реморсе, но регрец, анты аманлы геттинг стартит битхсровли, солд бладид лондон, тренировочный зал Блацксикх 19-12-22 сентября 2009 года. Тренировочные бои продолжались, несмотря на позднее время. Городской спецназ, профи в своем деле, все же не мог соперничать с моими людьми. С людьми, для которых победа любой ценой была важнее честности и этики. Показательное использование грязных приемов, ударов по уязвимым местам, почкам, гортани, паху и не только, сменялись короткими лекциями о стратегии и тактике ведения боя в городских условиях. Тезис о хорошем противнике, искалеченном, а еще лучше мертвом, благоразумно упустили. Государственные служащие не могли себе позволить настолько противоправные действия. Вездесущие двойные стандарты. Смерть полицейского от рук преступника – не более чем трагическая случайность, но смерть преступника от рук полицейского – превышение полномочий и служебные разбирательства. Рискуй своей жизнью, но не тронь другого. Звали, сэр? Да, Маркус, проходи. Проговорил я, не отводя взгляда от тренировочной площадки внизу, и только боковым зрением отметил, как тот послушно остановился за плечом. «Что скажешь? Неплохая подготовка, но им не хватает индивидуальности». Маркус сделал паузу, словно пытался подобрать слова, и продолжил. «Они привыкли брать эффектом внезапности и нахрапом, оттого становится легкой мишенью для людей отчаянных, но с пулеметами или взрывчаткой в арсенале, либо для тех, кто знал о их появлении. Впрочем, с этим можно работать. Тут вопрос практики. Только не переусердствуйте. Как-никак потенциальные соперники». «Конечно, босс», — отозвался Прайд, и пусть я не видел, но чувствовал, как понимающая ухмылка расплылась на его лице. Другого от командира Альфы ждать и не приходилось. Я не спешил продолжать разговор и просто молчал, уйдя в себя. В голове крутилось множество мыслей, весьма далеких от дел компании. Да и вообще в последнее время было не до нее. О чем не переставали в один голос напоминать Драко с Блейзом. Утренняя встреча со школьной подругой порождала множество вопросов, в первую очередь, к самому себе. В искренности ее слов сомневаться не приходилось. Вот только чувств не было. Ни радости, ни гнева, ни обиды. Ничего. Лишь пустота внутри. Безразличие. Пожалуй, вот самое верное определение. И это удивляло. Самую малость. «Разрешите вопрос, сэр?» Я медленно кивнул, догадываясь о чем, точнее о ком хотел спросить Маркус. И не прогадал. «Та девушка в сквере, она ведь магичка, а я-то думал, спросишь или нет», — хмыкнул я, оборачиваясь к Прайту. «Да, волшебница. Это что-то меняет, только степень угрозы», — пожал плечами мужчина, совершенно спокойно реагируя на сей факт. Впрочем, у него было время привыкнуть. В Альфе было несколько волшебников, к счастью, не британцев. Оттого никто не заикался о моей схожести с кем-то из местных магов. Она скорее отличная возможность, чем угроза. По крайней мере, пока. Добавить к объектам наблюдения, пожалуй, стоит, я медленно согласился и добавил. Только аккуратно, Маркус, рефлексы-то у нее получше будут, чем у дряхлого министра. Конечно, сэр, что-то еще? Нет, можешь идти. Махнул я рукой в сторону лестницы и развернулся обратно к опустевшему залу. Затем добавил. И да, партнеров наш разговор не касается. Конечно, сэр, как бы я ни относился к Драко и Блейзу, но некоторые вещи им было лучше не знать. И речь шла не только о слежке за верхушкой магического правительства. Одно дело, когда они знали о нелегальной контрабанде и продаже оружия, догадывались о вынужденном убийстве врагов, и совершенно другое, воочию получить доказательства того, настолько низко я был готов пасть, дабы заполучить желаемое. «Вот и славно», — произнес я и отправил СМС-ку Чейзу. Пожалуй, скоро гостья захочет вернуться. Лондон, ноябрь 2004 года. Зима в этом году наступила куда раньше обычного. Только вместо снежного покрывала город накрыло ледяной пеленой дождя. В такое время сидеть бы где-то с бокалом крепкого алкоголя, но не дожидаться в холодном съемной квартире возвращения Себастьяна. Я отложил исписанные листы с чертежами и схемами и приблизился к окну, откуда открывался унылый вид на переполненные мусорные баки и потрескавшуюся грязную штукатурку местного клуба. Отнюдь не предел мечтаний, но и любопытных здесь не водилось. Каждый интересовался исключительно собственными делами и плевал на соседа с высокой колокольни, пока тот не лез не в свое дело. «Ну здравствуй, изменчивый город, давно не встречались, только ты остался прежним, таким же равнодушным и безответным к судьбам живущих в тебе людей. И все же я вернулся, что-то тянуло меня обратно, заставляло бросить все и начать сначала». Снова скрип входной двери отвлек от созерцания облезшей уличной кошки. Секунду спустя на пороге показался насквозь промокший Чейз с объемными полиэтиленовыми пакетами в руках. Не разуваясь, он подошел к столу из грубо сколоченных досок и сгрузил на него свою ношу. «Нашел?» — поинтересовался я и деловито заглянул в пакеты с едой. Любимые грейпфруты лежали на самом дне, прикрытые упаковками с пастой, мясом и другими продуктами. Достав один, я облокотился на край стола и вытащил из кармана складный нож. Несколько быстрых надрезов и липкий прозрачный сок потек по пальцам. «Да, есть несколько желающих», — медленно кивнул Себастьян и снял куртку, с которой успела набежать небольшая лужа. Повесив ее на спинку пластикового стула, он закатал рукава просторного свитера и принялся разбирать принесенные пакеты. «У всех армейская служба в горячих точках, и каждый нуждается в деньгах». «Отлично», — довольно проговорил я, неспешно надкусив первую дольку и наслаждаясь ее сладковато-терпким вкусом. «Стоило однажды распробовать этот фрукт в Афгане, и с тех пор всегда предпочитал его остальным. По мне, горечь была куда приятнее приторной сладости». «Когда встреча?» «Завтра к 11 у старых доков». Я медленно кивнул. Чем раньше встретимся, тем лучше. Времени на подготовку оставалось всего ничего, а новеньких еще нужно было проверить на чем-то попроще. Вот и посмотрим, что они из себя представляют. На лице Чейза впервые появилось сомнение. Вы уверены, что они согласятся, когда узнают о своем задании? Может, стоило сразу обрисовать его, не вдаваясь в подробности? Главное, дать им правильную цель, облегчить моральную дилемму. Ограбить преступников – это не то же самое, что ограбить банк с деньгами простых людей, не считаешь, Бастиен? Хотя последнее было бы куда проще, сэр, флегматично отозвался Чейз, которого заботила исключительно практическая сторона дела. Конечно, проще, если ты не идиот, что попасться копам. Только в чем же тогда веселье? Ухмыльнулся я, отправляя последнюю дольку грейпфрута в рот, и поднялся на ноги. Дай куш побольше будет. Бросил я напоследок, перед тем как посетить уборную, единственную отгороженную комнату в этой дыре. Я толкнул ногой скрипнувшую дверь и подошел к щербатому умывальнику. Не без усилия отвинтил кран и наблюдал, как из него медленно, с надрывным звучанием, полилась ледяная вода, бурая от многолетней ржавчины в трубах. О горячей воде здесь мечтать и не приходилось. Впрочем, при выборе жилья, комфорт был последним фактором, на который я обращал внимание. Благо здесь не водились тараканы и крыша не протекала, остальное ничего не стоящие мелочи. Вымывая руки, что от холода покрылись мурашками, я смотрел, как скудное освещение окрашивало воду в более бордовый оттенок, чем было на деле. Приподняв голову, я взглянул на свое отражение в потемневшем от сырости зеркале. Отросшие волосы теперь спадали на лицо легкими волнами. От недостатка солнечного света кожа практически полностью утратила былой загар, отчего темные круги под глазами стали выделяться особенно сильно. И только лихорадочный блеск во взгляде выдавал одержимую готовность поставить мир на колени, не считаясь с ценой. «Свяжешь их кровью», — раздался ехидный голос в голове. Нисколько не удивленный, я скосил взгляд левее, и в мутном отражении разглядел позади себя широко ухмыляющегося лорда с вполне человеческим лицом. Хотя даже отсутствие змеиной внешности не могло сгладить кровожадный оскал за место улыбки. «К чему вопросы, если и так знаешь ответ?» — бросил я, буравя тяжелым взглядом незваного гостя. Незваная, но постоянно приходящая немезида. Что бы там ни твердил маразматик, многолетнее сожительство с Хокруксом оказало свое влияние. Только вместо полезных знаний, собеседник со скверным характером. Получите и распишитесь в своей ненормальности. Хотя когда у меня бывало по-другому, мысли это одно, а вот действие совершенно другое, — протянул лорд, склоняясь к самому уху. Затем он прошептал: «Ну же, Гарольд, хватит духу убить безоружных, чего ты добиваешься, Марвала?» При этом вопросе лицо собеседника утратило даже призрачный намек на былое веселье. «Мы снова в Британии, стоило бы навестить старых друзей», — произнес он и добавил тоном змея-искусителя. «Только представь, чтоб это была за встреча. Сладкие крики и мольбы о пощаде. Мне и представлять не нужно было. Я и так знал, насколько это была заманчивая перспектива. Если бы не одно большое «но», мне нечего было противопоставить их магии. По крайней мере, пока. Еще рано, да и спешить незачем. Возмездие, как выдержанное вино, должно настояться, прежде чем пролиться в бокал. Лондон, апартаменты Арлингтон Хаус, Сент-Джеймс, 20.56, 22 сентября 2009 года. Переступая час спустя порог квартиры, я надеялся на тихий вечер в компании Дафны. Увы и ах, из гостиной доносились приглушенные женские голоса. Видимо, о покое мне и ничего было мечтать. Не знал, что у нас гости, — лениво отозвался я, останавливаясь позади увлеченных беседой девушек. Дафна резко обернулась, на ее лице появилась ослепительная улыбка. «Анри, ты сегодня рано», — радостно произнесла она, поднимаясь на ноги. «Голоден, ужин на плите на кухне. А мы тут с Эмили делились историями знакомств. Представляешь, она при первой встрече назвала детище Блейза слишком претенциозным». На этих словах я посмотрел на поднявшуюся вслед Ревенш. Она скромно стояла чуть в стороне. Девушка не вмешивалась в разговор, хотя и прислушивалась к нему. «Добрый вечер, мистер Блэк». Видимо, мой взгляд был слишком долгий, отчего Эмили решила поздороваться с легкой скованной улыбкой. «Дафна много о вас рассказала. Удивительная романтическая история, познакомиться еще в школе и все эти годы быть вместе. Вам очень повезло». «Спасибо, мисс Ревенш», — сухо ответил я, не горя желанием общаться с посторонними. «Пусть это и девушка Блейза, она все равно оставалась чужой. Можно просто Эмили. На этот раз улыбка стала еще шире, уверена, мы еще часто будем встречаться. Так, к чему формальности? Действительно, к чему, повторил я. Чем больше я всматривался в лицо напротив, тем сильнее оно необъяснимо казалось мне знакомым. Это назойливое чувство дейот-ву, что напрягало. Хотя я был уверен, что никогда прежде не встречался с Эмилией Ревенш. Наконец-то Блейс нашел хорошую девушку, поделилась своими мыслями Дафна, когда мы остались наедине. Будем надеяться, это действительно так, о собственных мыслях я решил умолчать и сменил тему. Тебя все еще мучают кошмары. Это не было вопросом, лишь констатацией факта. Как бы Дафна ни старалась скрыть темные круги под глазами, а по ночам спокойно лежать, распознать характерные симптомы было несложно, если знать на что и куда смотреть. И даже сейчас она вяло ковыряла вилкой в своей тарелке, не притрагиваясь к ужину. Понимая, что правдивого ответа не дождусь, добавил, только не лги мне, я иногда, да, все же она не хотела до конца признаваться в слабости, и я прекрасно понимал ее желание, пусть и не одобрял, не волнуйся, к тому же Эмили подарила ловец снов, так, что скоро все наладится, нужно просто немного времени. Она показала на лежащий на столе черный предмет со такими же черными нитями паутины и поблескивающими черными камнями. Настаивать не хотелось. Если говорить о своих переживаниях Дафна не хотела, ее право. И я сменил тему. Не знал, что вы подружились, заметил я, накалывая на вилку тушеную брокколи. У Дафны почти не было подруг, только сестра и школьная сокурсница Дэвис, с которой я ни разу виделся после Хогвартса, хотя сами девушки поддерживали отношения. Мы ведь работаем вместе, да и с Эмили очень легко. Дафна пожала плечами и только отпила немного белого вина из бокала. Как прошла встреча? Я только вопросительно поднял бровь, жестом давая знак продолжить. Тори рассказала. Ах, вот оно, иногда драка совсем не умеет держать язык за зубами, заметил я и с легким сожалением отложил вилку с недоеденным ужином. Вместо этого, давая себе время на ответ, я взял в руки бокал с вином, покрутил его, любуясь переливами темных багряных оттенков на фоне белоснежной скатерти, и сделал большой глоток, непродолжительный, Дафна нахмурила лоб, ее вызвали на работу, едва мы обменялись парой фраз, ясно, Дафна поджала губы, она никогда не скрывала свое отношение к Гермионе, считая ее недалекой выскочкой, и нельзя было отрицать, что ж в чем-то она была по-своему права, меня трогает ваша забота, Даф, но не стоит волноваться, я не хрупкий, и у меня все под контролем, тем более, когда сама дала повод, добавил про себя, где-то в Лондоне 21.41 22 сентября 2009 года, вернувшись к себе домой, Эмили с хлопком закрыла за собой дверь, едва тонкая деревянная перегородка отрезала ее от внешнего мира, она сорвалась, и отпустила наружу сдерживаемые чувства, она кричала, била посуду и все, что попадалось под руку, истерика захватила ее с головой, в какой-то момент она упала на колени и надрывно закричала, будь ты проклят, Поттер. По ее лицу лились слезы, она не могла выносить его взгляды, направленные на другую, они, словно кислота, выжигали изнутри ее израненное кровоточащее сердце, это было выше ее сил, даже спустя все эти годы, она не могла его не забыть, ни тем более простить, это было истинным проклятием, любить того, кто любит другую и никогда не полюбит тебя, возможно поэтому она и согласилась на его предложение. Хогвартс, ноябрь 1997 год. Заброшенный женский туалет на втором этаже стал ее тайным убежищем. Она сбегала сюда каждый раз, когда дышать становилось невыносимо, когда в легких будто растекалась огненная лава. Здесь в одиночестве она переживала его безразличие и лелеяла свои разбитые мечты о счастье. Герой оказался той еще сволочью. Променял ее на отравленную гадюку, а ведь у них только все должно было наладиться. Падение лорда было шансом для них начать все сначала, без страха и тревоги за жизни друг друга. Она понимала и принимала его отстраненность в первые месяцы после победы. Он горевал о потере близкого человека. Ему было нужно время, чтобы смириться с утратой и прийти в себя. Она не давила, просто старалась быть рядом и поддержать его в это сложное время. Только все напрасно. Пока она терпеливо ждала, место подле нее было занято другой, и это причиняло боль похлеще Круциатуса. «Ты дура, если льешь слезы из-за этого кретина?» За спиной прозвучал тихий незнакомый голос, и вдвойне дура, если не делаешь ничего, чтобы ему отомстить. «Че что? К «Кто ты?» Сквозь пелену слез в зеркальном отражении она смогла разглядеть только нечеткий мужской силуэт. «Твой шанс на справедливость, дорогая. Почему ты хочешь мне помочь?» Девушка стерла слезы дрожащей рукой и обернулась. Перед ней стоял ухмыляющийся слизеринец. В какой-то момент расстояние между ними стало сокращаться, и она с замиранием сердца наблюдала за каждым его шагом, но оставалась неподвижной. Остановившись в футе от нее, он медленно поднял руку и легким касанием нежно провел по ее лицу, стирая еще влажную соленую дорожку. «Не только тебе он причинил боль. Я не враг тебе, Эмилия». «Эмилия?» Она нахмурилась незнакомому имени. Улыбка на лице собеседника стала еще шире. «Оно означает ревностная соперница. Тебе отлично подходит, подчеркивает твою внутреннюю суть. Ты должна измениться, если хочешь отомстить. Готова ли?» Ее взгляд упал на остатки черных нитей и камней, из которых создавался ловец снов. Сожалений не было. Она нисколько не сомневалась в своем решении. Единственный, кто виноват во всем этом, лишь он сам. И она заставит его заплатить за каждый год ее боли. Слезы сменились смехом. Взмахом палочки Эмили вернула разбитым вещам их первоначальный облик и поднялась на ноги. Подошла к вновь целому зеркалу и коснулась рукой металлической рамы. Она стала другой ради этого. Даже имя отражало ее суть. Ревенш. Иногда правда лежала на поверхности, и только слепой ее не видел. Примечание к части. Повышаем градус, господа. Глава получилась чуть короче обычной, но зато какой. Надеюсь, мне удалось передать весь шквал эмоций наших персонажей. С наступающими и прошедшими зимними праздниками. И очень жду на ваши отзывы. Чаптер 19. Вереца Укхтвитхинсами Бадыилси Эсторы. Примечание к части. Приятного прочтения. Заглавие. From Here Аж. Stop Here War. HTTPS www.youtube.com/watch-v-act-8-g-5-p-t-l-y-o-t-m-list-pl-na-6-huk-n-3-d-bob-v-g-9-r-w-b-4-a-8-0-5-u-8-g-index-37-9-ap-chin-el-from-here-shtapits. К эпиграфу, www.youtube.com/watch-v-s5-q-gtl-37-g-c-list-pl-na-6-huk-n-3-d-bob-v-9-r-w-b-4-a-8-0-5-u-8-g-index-40-ap-chin-el-fi-fi-finger-d-at-h-punch. Дамнитыфы до, дамнитыфы донте, дамнитыфы вилланд, дамнитыфы вонте, даоми тыфы тры, даоми тыфы файл, дамньо, алуто хелл, емно ангел, емно савиаранты вени вербина саинт велу, И кноф ем нот хе дивил цауси и стил цан фи ил хе пайны валкит храук фири ант храук хбримстани ант хири вери но пиар лыгатисы ил эл бесу риту аскабауты тон мы финал ютгименг дай фиви фингер диатх пунч, ютгименг дай. Лондон район из Лингтона, квартира Кутрин Дармел 0933 24 сентября 2009 года. Дверной звонок заставил оторваться от мягкой диванной подушки и подняться на ноги. И тут же поморщиться от легкого головокружения. Воспоминания последних дней смешались воедино, отчего Кэтрин не могла ручаться за их объективность. И это удручало. Она привыкла к порядку и однозначности. Вот только произошедшее выбивалось из привычного ей понимания мира. Она разрывалась между фактами и логикой. Однако объяснение увиденному не находила. Кэтрин была почти готова списать все на бред воспаленного сознания, если бы не одно большое «но». Она отчетливо помнила свое ранение и последующий страх смерти, что опутал ледяными клещами слабо трепещущее сердце. Запомнила перекошенное от ужаса лицо Рона и отчаянную решимость, ее или его. К тому же там было столько крови, что она заполонила собой все, пол, одежду, воздух. Этот характерный запах ржавчины ни с чем нельзя было спутать и тем более забыть. И все же ничего не было. Когда вчерашним утром она подошла к зеркалу, никакой раны не было и в помине. Чистая и гладкая кожа, ни намека на глубокую кровоточащую рану, что обещала стать смертельной. Кое-кто задолжал ей подробное объяснение. Кэтрин хмуро взглянула на стоящего напротив напарника. Растопить ее не смогла ни улыбка на лице Рона, ни пакет пончиков в руках. «Ничего не хочешь рассказать?» Вопрос вместо приветствия. Она посторонилась, пропуская его в квартиру. Устраивать сцену в коридоре хотелось меньше всего. Что тут рассказывать? Диксон найден мертвым в 300 ярдах от ярда, сбитой машиной, размеренно начал Рон, кладя пакет на кухонный столик. Несчастный случай. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Фарнер. Плевала я на Диксона. Выкрикнула Кэтрин, не сдержавшись. Ее раздирали противоречивые эмоции. И она хотела знать правду. В первую очередь, чтобы доказать, она не сумасшедшая. И не тронулась умом. Тогда о чем? Ей показалось или в его голосе прозвучала усталость, да и в целом выглядел тот не намного лучше нее, благо хоть оживший труп не напоминал, хотя желание вытрясти правду это вовсе не убавило. «Как ты объяснишь вот это?» Кэтрин показала на свою невредимую шею, демонстративно оттягивая вниз воротник футболки и чуть запрокидывая голову назад. «Что объяснить?» «Кулон?» Он попытался пошутить, но получилось не очень. «Какое счастье, что в тот день она не надела любимое украшение, иначе могла бы его потерять или, что еще хуже, испортить. Последний подарок отца на ее день рождения. Кто же знал, что оно станет их последним совместно проведенным праздником? Вот только не делай из меня дуру. Я умирала, с такой раной не живут. И тем более она не исцеляется за сутки». Повисло гнетущее молчание. Наконец Рон опустился на ближайший стул и глухо отозвался. «Ты мне все равно не поверишь, а ты попробуй. Мне все равно некуда спешить». Кэтрин пожала плечами и заняла место напротив него за столом. После секунду поколебавшись взяла пончик, еще пышущий жаром. Не сдержавшись, она откусила его и едва не застонала от удовольствия. Восхитительная сливочно-шоколадная начинка просто таяла во рту. Она настолько погрузилась в эту феерию вкусов, что пропустила ответ. «Это все магия». Кэтрин закашлялась. Кусочек теста попал не в то горло. Ей не послышалось. «Прости, что ты сказал? Магия, Кэт, это все магия?» Он в упор смотрел на нее. И, кажется, совсем не шутил. Или делал вид, что не шутил. Нервный смешок вырвался наружу. Хороша попытка. Она попыталась улыбнуться, но выходила из рук вон плохо. «А теперь давай серьезно». Пончик был благоразумно отложен, и все ее внимание сосредоточилось на собеседнике. Ее все еще не покидала мысль о глупом розыгрыше. «Я говорю вполне серьезно. Тебя спасла магия. Моя магия. Я волшебник». Она выискивала взглядом хоть каплю притворства на его лице. Ожидала, что он вот-вот рассмеется и произнесет «Купилась». Только время шло, а ничего подобного не происходило. Неужели он действительно верил в этот бред? «Ты мне не веришь?» Он не спрашивал, а озвучивал очевидное. «Прости, но этому невозможно поверить». Рон только кивнул и полез в карман куртки. Чтобы после вынуть оттуда деревяшку, он направил ту на пустую вазу в конце стола и приказал: «Смотри». Затем он взмахнул этой палкой, произнеся какие-то неразборчивые слова. Секунду, две ничего не происходило, а после, к ее огромному удивлению, стеклянная ваза стала меняться. И вот на ее месте оказалась медная статуэтка льва. «Как ты это сделал?» В ее голосе слышалась дрожь. Она потянулась к фигурке, считая ее оптической иллюзией. Только вот кончики пальцев коснулись прохладного металла, покрытого резьбой, и сомнений быть не могло. Несмотря на всю абсурдность происходящего, это действительно была не ваза. «Теперь веришь?» «Допустим», — очень медленно кивнула Кэтрин. Это казалось сюрреализмом. Если существование магии было правдой, неужели и детские сказки были также правдивыми? Единороги, драконы, эльфы и прочие известные мифические существа, а главное, как о таком никто не знал. Слишком много вопросов, и в то же время не верить собственным словам она не могла. Да и это вполне объясняло странное поведение напарника. «И много таких, как ты, достаточно», — кивнул Рон и после добавил, словно чувствуя ее немой вопрос: «Мы не афишируем свое существование. По правде говоря, я не должен был ничего говорить и тем более использовать магию. Статут секретности и все дела». Он замолчал, а взгляд устремился в сторону. Кэтрин понимала, что он пытался собраться с мыслями, оттого и не торопила. Только и бездействовать не мог. Наконец раздалось тихое признание: «Просто не мог. Ты для меня не чужой человек, Кэт». Под влиянием момента она наклонилась вперед и взялась за его руку. «Спасибо». В одно простое слово она вложила всю свою благодарность и признательность. В конце концов она обязана ему жизнью. Затем чуть отстранилась и добавила: «И мне нужно время, чтобы свыкнуться». «Конечно, я все понимаю», — кивнул Рон со слабой улыбкой и протянул ей пакет с пончиками. «Съешь еще, тебе не помешает глюкоза, а то выглядишь как привидение». Кэтрин не смогла сдержать смешка и послушно взяла угощение. Лишняя энергия ей действительно не помешала бы. Внезапно ее осенило: «У тебя не будет проблем из-за меня, уж что-то, а подписка о неразглашении ей хорошо знакома». Рон пожал плечами и с хитрым выражением заговорщицки проговорил: «Если сохранишь в тайне мой маленький секрет». На этих словах они переглянулись и заливисто рассмеялись. Кэтрин почувствовала, как напряжение стало ее покидать. Она не сумасшедшая. И подумаешь, напарник-ведьмак, у всех свои особенности. Главное, человек хороший. Так что там с Диксоном, он ведь так и не признался в смерти Филлипс, и мы снова оказались на исходной точке. Если, конечно, ты не умеешь вызывать духов.